Глава 6. 7 месяцев пробыл ковчег Господа в стране филистимлян, и филистимляне обратились к священникам и прорицателям. «Что нам делать с ковчегом Господа? Научите нас, как отослать его обратно». «Если вы хотите отослать ковчег Бога Израилева, — отвечали те, — не отпускайте его без подарка. Обязательно верните его вместе с искупительным даром. Тогда вы исцелитесь, и вам станет ясно, почему его рука карает вас». «Что же нам принести ему в искупительный дар?» — спросили они. 5 правителей у вас. Принесите 5 наростов из золота и 5 золотых мышей, ведь одна напасть постигла все 5 ваших городов. Сделайте изображение таких наростов и изображение мышей, опустошающих вашу страну, и почтите Бога Израиля. Может быть, он отведет свою руку от вас, богов ваших и земли вашей. Зачем вам упорствовать, как египтяне и фараон? Ведь он все равно восторжествовал над ними, и пришлось им отпустить израильтян, и те ушли. Итак, сделайте новую повозку, возьмите 2 дойных коров, которые еще не ходили под ярмом, впрягите их в повозку, а телят их отведите домой. Возьмите ковчег Господа, поставьте его на повозку, а золотые предметы, которые вы принесете ему в искупительный дар, положите в ящик рядом с ковчегом. После этого отпустите ковчег. Пусть уходит. Наблюдайте за ним. Если двинется по дороге к Бет-Шемешу в свою страну, то значит, это он принес нам беду. А если нет, то мы будем знать, что не его рука покарала нас, а это было совпадение». Так они и сделали. Взяли 2 дойных коров, впрягли их в повозку, а телят оставили дома. Поставили на повозку ковчег Господа и ящик с золотыми мышами и изображениями наростов. Коровы прямиком направились в сторону Бет-Шемеша. Они шли по дороге, не сворачивая ни вправо, ни влево. Шли и громко мычали. А филистимские правители следовали за ними до самого Бет-Шемеша. В Бет-Шемеше в это время была жатва, в долине собирали пшеницу. Вглядевшись, жнецы увидели ковчег и обрадовались. Повозка въехала на поле Иисуса из Бет-Шемеша и остановилась там у большого камня. Повозку разломали на дрова и принесли коров в жертву всесожжения Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик с золотыми предметами, что был рядом с ним, и установили их на большом камне. Жители Бет-Шемеша в тот день приносили Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. 5 правителей филистимских, увидев это, в тот же день вернулись в Экрон. Вот список наростов из золота, которые филистимляне принесли в искупительный дар Господу. 1 за Ашдод, 1 за Газу, 1 за Ашкелон, 1 за Гат и 1 за Экрон. Золотых мышей было столько же, сколько городов у 5 филистимских правителей, считая не только укрепленные города, но и малые деревушки. А большой камень, на который поставили ковчег Господа, и сегодня можно видеть на поле Иисуса из Бет-Шемеша. Но Господь наказал жителей Бет-Шемеша за то, что они разглядывали его ковчег, и убил 70 человек. Скорбь охватила жителей, потому что многих поразил Господь. «Кто же сможет устоять перед Господом, этим святым Богом?» — говорили они. «Вот бы он ушел от нас кому-нибудь еще». Они отправили посланцев в Кириат и Иарим со словами: «Филистимляне вернули ковчег Господа. Придите и заберите его к себе».